Глава 18. Послание. Сперва Доминик прокручивал в голове имена всех знакомых и друзей, кто бы мог помочь с данной ситуацией. Но, перебрав всех, понял, что вовлекать в эту историю остальных и подвергать их жизни опасности эгоистично, рискованно и неправильно. Еще бы знать, в чем именно дело. С этими мыслями он подошел к машине. Спокойно доехал до дома, концентрируясь на дороге. Зашел в подъезд и сперва остановился возле квартиры родителей на первом этаже. Достал из кармана ключ, разулся у двери и полил цветы, о чем его настойчиво просила мама. Он сел за кухонный стол и сгорбился. В этих стенах он провел свое счастливое детство. Учился ходить, лепил фигурки из пластилина, выполнял домашние задания, изучал с репетиторами иностранные языки, купался в заботе и ласке мамы, когда болел, и проводил время с отцом, который был для него примером мужества, стойкости и уверенности в себе. А теперь, спустя столько лет, сидел за столиком, взъерошив волосы на голове, и чувствовал себя до ужаса уязвимым. Он не обращал внимания на то, что последние несколько часов его тело было так напряжено, что теперь требовало затяжного отдыха. Прилечь на кровать, укрыться одеялом и отключиться на какое-то время. Но Доминик мысленно приказывал себе продержаться еще немного. Почему-то предчувствие твердило ему, что еще немного, и он поймет, с чем они имеют дело. И, вероятнее всего, разгадка окажется такой простой, что они с Арианой посмеются и будут жить дальше, стерев из памяти все эти кошмарные портреты и все, что связано с этой, на первый взгляд, запутанной историей. Надо еще раз посмотреть на картины. Может, и не стоит ничего выбрасывать, а погуглить, какому специалисту их показать. Страшно не хотелось идти в квартиру. В этом он прекрасно понимал Ариану. Но все же кто-то должен был снова столкнуться с этим. Хотя, по правде говоря, рассказ Арианы о пропаже людей, о странных снах и убийстве повергли его в ужас. Мужчина даже ущипнул себя, чтобы убедиться, что услышанное не снится ему в кошмаре. Он согласился с девушкой, что все это и правда может быть как-то связано, и по сравнению с остальным произошедшим, изуродованные картины и кровотечение из носа – просто сказка. Радовало то, что, по крайней мере, они оба живы и здоровы, но не нравилось ему все это. Он очень волновался за свою невесту. Выходит, с каждой девушкой, которой приснилась пленница, что-то случилось. И теперь странные вещи стали происходить и с Арианой. Вот это беспокоило его больше всего, и он готов носом землю рыть, если понадобится, чтобы докопаться до истины и спасти любимую. Доминик дошел до своего этажа и нахмурился, обнаружив, что на резиновом коврике лежит запечатанный белый конверт. Он поднял его и рассмотрел с обеих сторон. Ни имени, ни адреса, ни марки. Доминик разорвал конверт и достал сложенный вдвое листок. «Время пришло. Найди меня в 14:00 возле Мариатского костела. Картины не трогай, хуже будет. Узнаешь меня по большой красной розе на желтом платье». Доминик таращился на послание. «Это чья-то глупая шутка?» Или как объяснить то, что посланник даже не подписался? Может, это вообще ловушка? Но мужчина быстро взял себя в руки. Он нутром чувствовал, что Ариана в опасности. Это ей снилась пленница, это из ее носа шла кровь. С ним же ничего подобного не случилось, а значит, его жизни ничего не угрожает. Пусть пока его невеста отдохнет, а он поищет хоть малейшую зацепку в происходящем. Так и не войдя в квартиру, он посмотрел на часы, прикинул, что если пойдет к центру прямо сейчас, то вовремя придет к Мариатскому костелу. Поэтому развернулся и побежал вниз по лестнице.